Глава 22. «Как вы поверили, глупцы, чужаку и проходимцу? Он здесь всего несколько дней, а вы уже и уши развесили. Сомневаясь в моих словах, вы сомневаетесь в воле высших сил. Как вообще вы посмели даже подумать об ошибке? А вам не приходило в голову, что этот чужак нарочно прибыл сюда? А не послан ли он своими светлыми хозяевами, чтобы отговорить нас от похода за ордийский хребет? Если это так, то ты, дрой, глупец. Представь, а что если светлые перехватили наш передовой отряд и под пытками разузнали о планах клана?» На моих глазах творится локальная революция. За несколько дней дрой успел взбаламутить весь клан, но шаман тоже не лыком шит. Этот старый интриган на месте не сидел, и пока мой друг бестолково пытался честно предупредить сородичей о грядущей беде, Лаош успел заручиться поддержкой глав всех сильных родов клана. Я видел, как он упивается своей властью, как радуется блестяще сыгранной партии, как красуется, выбирая выражения и тонко используя каждое слово. Дрою ничего не оставалось, как стоять и грустно смотреть на медленно тающую надежду спасти свой народ. Да, даже дураку понятно, мои друзья проиграли этот бой, потому как не искушены в искусстве плетения интриг. Они воины, охотники, пастухи и ремесленники, но не политики. Здесь нужно иметь другой склад ума, знать, когда надавить, когда прогнуться, где дать взятку, а где и получить вознаграждение. Такие товарищи идут по головам людей, и в этом, как ни странно, и их слабость. Рано или поздно доверие к таким ребятам исчезает, и они вынуждены искать поддержку у менее сильных, но очень голодных союзников, делиться властью, накопленной за долгие годы, закрывать глаза на излишне наглых новых друзей. А потом приходит момент, когда те, кто еще недавно были незаметны и безвластны, вдруг свергают поделившегося с ними этим ценнейшим ресурсом. Кроме того, дрой слишком много кричал о проблеме. Первый ажиотаж прошел, и народ успокоился. Как говорится, тот, кто очень долго ждет конца света, перестает бояться и верить в него. С кальтами произошло так же. Сперва все очень испугались, забегали, а потом быт поглотил страх и шок. Подсознательно члены клана хотели услышать успокаивающую речь своего лидера, что, собственно, и произошло. Лаош дал им то, чего они хотели. Но, должен заметить, не все отнеслись скептически к словам дроя. Все-таки он не местный юродивый, а уважаемый командир и великий воин. И это плюс. Причем очень даже жирный. Шаман еще не понимает этого. Он занят самолюбованием. А зерна сомнения, посеянные дроем, обязательно прорастут. В этом я не сомневаюсь. Осталось потянуть время. Выслать еще разок отряд скаутов, дождаться результатов разведки. И как только кальты осознают, что шаман их водил за нос, я выступлю с предложением нового направления. От размышлений отвлек яростный выкрик шамана. «Стоп! Это он мне?» «Что молчишь, словно воды в рот набрал? Или уже нечего сказать нам?» «Точно мне. Шаман вызывает меня на ораторский поединок. Ну-ну, я знаю, что ты задумал, но также знаю, что проиграю эту битву. Уровень репутации не тот. У Лаоша она прокачана, будь здоров, но все равно спасибо за оказанную возможность. Я не буду пытаться переубедить сильных и богатых. Они вряд ли пожертвуют своими удобствами ради какого-то чужака и его странных идей. Моя цель – сомневающиеся. Надо укрепить их веру. Так что вперед». Весело подмигнув хмурому дрою, я вышел из толпы и предстал перед советом. «Ты ошибаешься, Лаош», – спокойно сказал я. «Мне есть что сказать». «Ты тут говорил, будто я лгу. Что ж, это твое право думать так, и переубедить тебя не смогу. Еще ты говорил, что я пытаюсь отговорить вас идти на запад». «Да, ты прав». По рядам пошли шепотки. Дрой и его сторонники недоуменно уставились на меня. Лаош победно выкатил грудь. «Ты прав, шаман», — повторил я, «но ошибся в одном. Ты говоришь, что светлые боятся вас и поэтому послали меня. Ты смешон, Лаош. Светлые только и ждут вашего прихода. Они сильны, и с каждым убитым кальтом становятся сильнее. Я видел, что стало с лагерем ваших сородичей. Туда ворвались лучшие воины и маги светлых, и уничтожили мощные катапульты, на которые так надеялись ваши соседи. Снова системное сообщение. Еще минус 100 репы Меленвиля. «Откуда ты знаешь о катапультах?» – хрипло спросил седовласый глава рода. «О тех, что забрасывают горных эризов на вражескую территорию?» – улыбнулся я. «Действительно, откуда мне знать о них? Я ведь просто лгунишка!» Лица многих воинов помрачнели. Слышу женские вздохи и ахи. Детвора инстинктивно жмется к родителям. «Это еще ничего не доказывает!» – крикнул шаман. «Конечно, легко соглашаюсь я. Я и не пытаюсь кому-то что-то доказать. Я всего лишь рассказываю то, что видел. Да, ваши катапульты – мощное оружие. Я видел, как один горный эриз убил всех воинов Дроя. Но я также видел и то, как всего лишь один светлый воин, легко и играючи, убил такого монстра там, в цитадели. И таких воинов у светлых и темных целые армии. Слегка привираю, но я недалек от истины. Я даже больше скажу. Очень скоро эти армии появятся на этих землях. Грядет война. Для вас все произойдет очень быстро. Нужно...» «Довольно!» – бесцеремонно перебил меня Лаош. «Мы уже достаточно наслушались твоих сказок, чужак. Иди на свое место. Совет будет решать твою дальнейшую судьбу». «Что ж, на нет и суда нет». Пожимаю плечами и иду в сторону Дроя. Уже примерно представляю, что решит шаман со своими дружками. Но это не важно. Своего я добился. Ловлю на себе благодарные взгляды из толпы. Простые кальты поверили мне. Об этом постоянно сообщает система в виде начисления очков репутации клана Рыжих Сов. Так и до Серого Ордена недалеко. После недолгого совещания совет провозгласил свою волю. Гостеприимство Дроя должно продлиться ровно неделю. По истечению этого срока я должен покинуть стойбище. Другими словами, меня условно изгнали. Решение начальников одобрения в массах не нашло, что меня здорово обнадежило. Народ стал расходиться, когда шаман объявил. «И еще, завтра на рассвете за хребет уйдет отряд из 40 воинов. И чтобы не было сомнений, я сам возглавлю его. Оставшиеся должны начинать собирать лагерь. Чужак, ты идешь с нами». На гадкой физиономии Лаоши играет самодовольная улыбка. «Понимаю тебя. Если откажусь, значит, ты был прав. Приму приглашение. Всегда можно выбрать удобный момент и прибить, как назойливую муху». Дал согласие, чем еще больше обрадовал шамана. Ох, чует мое сердце, задумал какую-то пакость вредный старикашка. «Не дрейфь», – хлопнув меня по плечу, сказал Дрой. «С нами пойдешь, там он тебя не достанет». Похоже, не у меня одного такие мысли. Внимание! Неигровой персонаж предлагает вам вступить в его отряд. Принять, отказаться. О, а вот это уже интересно. Принимаю, конечно. Внимание! Вы состоите в группе с неигровыми персонажами. Теперь, не считая личного опыта, вам будет начисляться 1% от общего опыта, получаемого членами группы в бою. Важно! Вы являетесь обладателем легендарного ордена «Мощь Героя». Сила персонажей, состоящих с вами в группе, увеличена на 30%. Пока я осознавал все плюсы и минусы вступления в такую группу, друзья, как бы невзначай, взяли меня в коробочку и повели вглубь стойбища. Языки пламени, мерно танцуя, развеивают вязкую темноту ночи. Маленькие искорки, словно светлячки, стремятся к далекому звездному небу и гаснут, превращаясь в крохотные угольки. Мы сидим вокруг костра. Я, рыжий Арм, крепкий Сид, черепаха Хорм, Орман-медведь, торопыга Шорф и Дрой, которого соратники называют Клыком. Оказалось, Дрой не просто командир, но еще и глава маленького рода. Теперь ясно, почему они все его слушаются. И понятно, почему я раньше не мог узнать об этом. Не хватало, так сказать, допуска. Более того, с ростом моей репутации в клане начали проявляться ранее невидимые детали. Например, вторые имена или прозвища. Все готовятся к походу. Проверяют оружие, подшивают одежду. Кто-то просто, как и я, любуется огненными сполохами костра. «Ольд!» – обратился ко мне здоровяк Орман, натирая какой-то дрянью наконечник копья. «Это правда насчет воинов и магов, что легко могут победить Ириза?» «Да», – отвечаю я, – «и ни одного». «Да», – протянул крепыш Сид. «Не считайте меня трусом, но мне начинает казаться, что Нокты были не самым страшным врагом». «Это уж точно», – поддержал его Шорф Торопыга. «А с ними никак не договориться?» – спросил рассудительный Хорм. «Не понимаю, почему его прозвали черепахой. Очень умный дядька, слегка медлителен, но ведь это абсолютно нормально». «Нет», – отвечаю я, – «никак не договориться». «А почему?» «Потому что для светлых или темных убить одного из вас – это настоящий подвиг. Они потом еще и награды получают за ваши головы». «Смотрю, мужики приосанились. Ну еще бы. Они ценная добыча. И их уважают». «Помнится, из черепа князя Святослава Игоревича, погибшего в схватке с печенегами на Днепровских порогах, хан Куря сделал чашу. По мнению печенегов, правителю Руси была оказана великая честь. Потом сам хан и его жена пили из этой чаши, надеясь, что их будущий сын получит силу великого князя-воина. Только вот останкам кальтов не окажут такой же почести. Их скальпы, одежда, оружие в лучшем случае представят как доказательство при получении очередной репутации. Умом понимаю, набор скриптов и все такое, а вот сердцем прямо злость берет. Как подумаю, что ждет моих новых друзей, если они встретятся с топовыми игроками. То, что это будут лучшие из лучших, даже не сомневаюсь. В ничейные земли слабаки не придут». «И даже катапульты не помогли?» – неуверенно спросил Дрой Клык. Из короткого рассказа Торопыги я понял, что Дрой получил это прозвище еще в детстве. Когда на стадо напали горные волки, он не испугался и выбил камнем одному из них несколько зубов. Сам чуть было не погиб, но вовремя подоспели отец и дядя. Выходит, Дрой воюет еще, как говорится, с пеленок. «Нет», — ответил я. «Разрушили несколько домов, да и Иризы порезвились, но светлые за 3 дня все восстановили. Кстати, можно задать вопрос?» «Да, конечно», — ответил Клык. «Откуда у вас такое оружие?» Этим вопросом я мучаюсь с тех самых пор, как попал в лагерь кальтов. Но не похожи они на создателей таких сложных машин. Шатры, палатки, одежда из шкур. У многих копья с каменными и костяными наконечниками. Что-то тут не сходится. «А у нас его и нет, этого оружия», – пожал плечами Хорм. «Да и не было никогда». «То есть как?» – удивился я и обратился к Дрою. «А та сеть и погибшие воины?» Дрой поёрзал немного на подстилке и тяжело вздохнул. Видимо, я задел неприятную для него тему. «И машины, и сети, и еще много всего разного добыли черные топоры». «Где?» – спросил я. «В запретном городе», – ответил Дрой. «Выжившие в походе рассказывали, что это всего лишь малая часть тех сокровищ, что таит в себе город древних», – добавил Хорм. После этих слов раздался коллективный вздох. У всех мечтательные рожи, горящие глаза. Видимо, для кальтов те места являются чем-то вроде пресловутого Эльдорадо. «И, как я понимаю, именно этот клан считается самым сильным среди вас», – задал я неудобный вопрос. «Да». Дрой очень спокойно отреагировал на мои слова. «И только они умеют собирать сложные машины древних». «Любопытно, как так? Были обычными животноводами и бамц, разобрались со сложной техникой? Может, чертежи и пояснения нашли?» «Да они всегда, хоть и были до всяких, как их там, механизмов», – сказал Сид. «Вечно копались там у себя в Серебряной горе, что те муравьи». Кое-что уже начинает вырисовываться. «Это еще что?» – клянился в разговор непоседливый Шорф. «Катапульты, сети, тьфу, чепуха. Говорят, подземелья под главным дворцом заполнены добром всяким, оружием и огромными стальными тварями. Только они мертвые или спят». «Так, еще интересней». «Да», – сказал Орман. «Если бы не стражи запретного города, погуляли бы топоры на славу». Все заметно приуныли. «Стражи?» – спросил я. «Да», – кивнул Орман. «Порвали они горных знатно. Много сильных воинов полегло». Потом все начали вспоминать своих знакомых, погибших в том походе. И я понял, это сигнал системы, больше информации пока не будет. «А сеть, что ты видел, Ольд?» – решил все-таки объясниться грустный Дрой. «Я когда-то выменил у одного из топоров. 5 быков отвалил за нее. Но братьев по оружию не уберег. Да и если бы не ты, то и сам погиб бы. Тьфу! Решили подзаработать на беду». «В смысле?» – спросил я. «Нашему шаману для его колдовских штучек нужны заполненные сети», – ответил Задрой Сид. «Он за них хорошую цену дает. А ты, Клык, за парней не кори себя. Они знали, на что шли. Зато ты, когда Ириза продал, помог их семьям. И это все знают и уважают тебя за такой поступок». Дрой хотел было что-то ответить, но не успел. У костра появился посыльный от шамана. «Лаош говорит, что вы идете первыми», – сказал он ровным голосом. «Основной отряд выступит через 3 часа». «Передай старому пер...» – начал было Орман, но Дрой не дал ему закончить. «Хорошо», – кивнул он. «Передай Лаошу, мы его услышали. Иди». Когда посыльный ушел, Сид озвучил то, о чем все догадывались. «Старый козел знает, что мы лучше всех справимся с разведкой». Все многозначительно посмотрели на меня. Я лишь усмехнулся в ответ. «Понятное дело, шаман понимает, с таким разведчиком, как я, очень просто идти вперед». И лицо сохранил хитрец. Приказ Дрою дал, понимает, что не оставлю новых друзей без поддержки с воздуха. «Всем спать!» – приказал наш командир. «Выходим на рассвете». Утро выдалось пасмурным и холодным. Небо заволокло темными тучами. Видать, к обеду снег пойдет. Мы с Гаврюшей парим под облаками, тщательно осматривая округу. Внизу, среди скал, идет отряд из 6 воинов, отобранных лично Дроем. Хотя кого там отбирать? Все те же лица. Уровень каждого не меньше 250. Грозная сила. Пока ничего не происходит. Тишь да благодать. Жаль, с неписями нет чата. Было бы намного проще предупреждать об особо сложных участках. А так приходится каждый раз, завидев что-то подозрительное, спускаться и сообщать командиру. Вот и сейчас, заметив длинные тела среди камней, я торопливо спускаюсь в ущелье. «Что там?» – спросил Дрой, когда я приземлился. «Не совсем понятно», – отвечаю, снимая шлем. «Видел только очертания. Большие, но немного, примерно 6 или 7 туш». «Похоже на мохнатых», – предположил стоявший рядом рыжий Арм. «Далеко они?» «Вон за тем поворотом», – указал я рукой. «Добро», – хлопнул меня по плечу Дрой. «Давай наверх и гляди в оба». Я снова надел шлем и запрыгнул в седло. Гаврюша, чувствуя мой азарт, рванул с места, словно реактивная ракета. «А почему бы и нет? Он у меня вон какой красавец вымахал. Доспех новенький». Монстра, одним словом. Мы, конечно, как бойцы, вряд ли чем поможем, с нашими-то уровнями, но нервы попортить противнику просто обязаны. Кстати, как только оказался вне яслей, система сообщила, что ограничение на стрельбу с воздуха более недействительно. В общем, урон теперь будет на все 100%. К слову об оружии. Как и ожидалось, моя рогатка произвела впечатление на кальтов. Ржали так, что думал, лавина сойдет. Каких только советов по использованию я не услышал. И воробьев стрелять, и пятки чесать, и подкормку для рыбы забрасывать. В общем, хоть бери и записывай. Не впечатлили даже мои точные попадания по черепушкам. Кого я с моим уровнем удивлю? Из-за туч показалось солнце. Это мне как раз на руку. Так меня сложнее засечь. Вижу, как рассредоточились кальты. Грамотно идут. Дроид знает свое дело. А вот и местные обитатели. Теперь могу их разглядеть более подробно. 6 тварей. По строению тела ящерицы, только покрытые шерстью. Размером с аллигаторов-переростков. Острые треугольные зубы, длинные кривые когти. Застыли, не дыша. А ведь они знают о приближающихся кальтах. Вон как расположились. Взяли тропинку в кольцо. Даю команду Гаврюше облететь скалу. Как только оказался на северной стороне серого гиганта, я понял, мои предчувствия были не напрасны. Сколько же их тут? 20, 30, 50? Мы что, наткнулись на их инкубатор? Бегом вниз, надо предупредить остальных. Я снова на солнечной стороне, ищу среди скал дроя. Внимание, ваш отряд вступил в бой. Важно, вы состоите в группе с неигровыми персонажами. Бонус плюс 1% от общего опыта, получаемого членами группы в бою. Важно! Вы являетесь обладателем легендарного ордена «Мощь героя». Сила персонажей, состоящих с вами в группе, увеличена на 30%. Началось. А какого уровня ящерицы? Сейчас посмотрим. Самое крупное – 220-й. А я уже было обрадовался. У самого слабого из отряда, арма рыжего, 255. Похоже, этот неожиданный бонус пройдет мимо меня. А вот мое присутствие существенно усилило разведчиков рыжих сов. Вон как калашматят бедных зверушек. Олег, не зевай, личный опыт никто не отменял. Рогатка захлопала со скоростью пулемета. Стараюсь нанести как можно больше урона. Вы совершили нападение на мохнатый ящер 220 уровня. Вы нанесли урон 455. Бой продолжается. Схватка длилась от силы минуты две. Я даже глазом не успел моргнуть, как стая из 6 особей была уничтожена. Бой нападение на стаю мохнатых ящеров закончен. Вы получаете опыт. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Текущий уровень 35. Ваша награда. Свиток перемещения. Знание 20 единиц. Текущее значение 193 из 340. Свободные очки характеристик 5. Вот так красота! Дали 5 уровней сразу. В связи с тем, что ни рун, ни вещей на интеллект, увы, я не нашел, пришлось вкладывать все свободные баллы в эту характеристику. То, что она является для меня основной, в этом уже нет никаких сомнений. Увеличение порога шкалы знаний – одна из главных задач развития моего военмеха. Очень уж хочется поглядеть, чем еще меня порадует справочник по чертежам и энерговязям. Если скоробеи и блохи являются всего лишь простейшими механическими существами, то могу себе только представить, что будет с повышением сложности. Похоже, чем ценнее чертеж, тем больше знаний для него требуется. Эх, совсем немного не хватило до 200 единиц. Было бы ящеров 7, а не 6. А где-то там, в потаенных уголках моего темного я, зашевелилась мысль о том, что было бы неплохо, если бы отряд дроя случайно встретил ту огромную стаю на северной стороне. Ну, на то они и темные мысли, чтобы их отгонять. Даже башкой потрусил. Придет же такое в голову в порыве азарта. «Дрой, на север не ходите, придется идти в обход. Вон по той тропе». «Почему?» Чернобородый кальт, кажется, даже не вспотел. «Там их раз в 20 больше», указываю я на север. «И много крупных». Дрой нахмурился. «Верно, лучше идти в обход. Тварей слишком много, могут погибнуть воины. Сид, оставь метки для наших». «И уже мне». «Спасибо, друг». Система сегодня просто сама щедрость. И репутация, и лут с мобов, и опыт. У меня поднимается настроение. Думаю, Роман Тарасович тоже обрадуется когтям, зубам и меху здоровенных ящериц. Фиолетовые ресурсы всегда были в цене. Эх, жаль, что из ничейных земель нет доступа к почте и аукциону. Даже инфопортал и то закрыт. Скоро снова придется лететь на встречу с Роргом, а это потеря времени. На сбор мною лута никто из кальтов не обратил внимания. Даже когда туши монстров растворялись в воздухе. Будто так и задумывалось. Все-таки игровая механика здорово отрезвляет. Что ж, день начался отлично. Посмотрим, что будет дальше.